Раздел 3. Во что конвертируется неравенство денежных доходов? Ответ на этот вопрос состоит из двух составляющих, первая из которых касается верхнего среднего класса, 9% населения, а вторая – преимущественно богатых, 1% населения. В первую очередь неравенство денежных доходов все в большей степени конвертируется в неравенство символическое. Часы за 50 тысяч долларов с точки зрения своей практической ценности почти никак не отличаются от часов за 10 долларов. В этом нет ничего нового. Точно так же когда-то одежда, расшитая золотыми галунами, не согревала лучше, чем сделанная из грубого сукна. И дорогие часы, и золотые галуны отвечают другой цели – демонстрации статуса. В условиях, когда общий объем ресурсов, создаваемых обществом, не сильно отрывался от объема ресурсов, необходимых для простого выживания, расходы в большей степени направлялись на приобретение реальных, объективно существующих полезностей. Неравенство носило в большей степени объективный характер и означало, что кто-то сыт и в тепле, а кто-то частенько голодает, физически тяжело работает и не всегда знает, где переночевать. Сегодня в развитых странах подавляющее большинство расходов верхних доходных групп направляется на оплату статусной составляющей в цене товаров и услуг, конвертируется в лейблы на одежде и капотах машин. Таким образом, значительная часть неравенства в потреблении носит сегодня субъективный характер, существующий лишь в сознании населения, а не в его объективном качестве жизни. И здесь нельзя не вспомнить про позитивное свойство неравенства стимулировать созидательную деятельность. В условиях, когда реальное качество жизни верхнего и нижнего среднего класса практически не отличается, а при этом верхний и средний класс тратит на работу больше своего времени, в среднем имеет лучшее образование, прошлые затраты труда и лучшие компетенции, то совершенно не ясно, чего ради представители верхнего среднего класса прикладывают все эти усилия. В обществе, которое с точки зрения любой предшествующей эпохи обладает совершенно избыточным и в реальности ненужным объемом материальных благ, символическое неравенство брендов является единственным стимулом, заставляющим наиболее компетентную часть общества тратить на работу больше своего времени, в том числе ради обеспечения благосостояния менее компетентной части общества. В среднем у представителей верхнего среднего класса производительность труда выше, нежели у представителей нижнего среднего класса. При этом верхний и средний класс платят больше налогов, по сути покрывающих различные социальные программы, бенефициаром которых выступает преимущественно нижний и средний класс, и общественные блага, образование, здравоохранение, дороги, которыми пользуются все. Поэтому символическую разницу потребления между этими двумя группами можно рассматривать как дань уважения, которую нижний и средний класс платит верхнему среднему классу за больший вклад последнего в обеспечении достигнутого обществом уровня объективного качества жизни, практически не отличающегося у этих двух групп. Вторая составляющая неравенства денежных доходов преимущественно касается 1% богатых членов общества и, по сути своей, сводится к неравенству прав в принятии значимых экономических решений. Обличители неравенства часто приводят примеры вроде «8 самых богатых людей мира обладают большим состоянием, нежели беднейшая половина человечества». Однако необходимо понимать, что ни Уоррен Баффет, ни Билл Гейтс, ни их потомки физически не смогут потратить свои десятки миллиардов долларов на личное потребление объективно существующих благ. Значительная часть доходов по-настоящему богатых людей либо реинвестируется в бизнес, либо тратится на благотворительность. И в том, и в другом случае деньги обеспечивают возможность принимать решения, касающиеся не одного человека, а огромного количества людей. Строить ли магазины или космические корабли, бороться с раком или с расширением пустыни Сахара, беспрецедентные по мировым меркам состояния, не что иное, как концентрированное право принимать решения о том, что делать и как жить окружающим и человечеству в целом. Причем это право в большинстве своем заслуженное. Успешный бизнесмен есть результат последовательного принятия большого количества удачных решений. Современная экономическая система постоянно производит отбор тех, чьи идеи были позитивно оценены человечеством. Оценены в максимально конкретной форме, заплаченного клиентами за созданные данными бизнесменами полезности. Илон Маск заработал свое право принять решение о строительстве космических кораблей и электромобилей тем, что его предыдущие идеи PayPal были оценены потребителями как меняющие их жизнь к лучшему. И если он сейчас ошибется, то его возможности принимать столь масштабные решения резко уменьшатся. Кто-то все равно должен принимать решения, например, о крупных инвестициях, и не совсем понятно, почему принятие подобных решений, например, чиновниками, лучше, чем обладателями крупных состояний. Способности людей к принятию компетентных и эффективных решений по значимым вопросам не равны, и с этой точки зрения крупные состояния положительно влияют на рост общественного благосостояния, если они находятся в руках компетентных людей, способных принимать эффективные решения, и наоборот негативные, если эти люди некомпетентны. Если мы попробуем проанализировать, кому сегодня принадлежат крупные состояния, мы увидим, что 67% из примерно 2800 ныне живущих на планете миллиардеров сделали свое состояние с нуля сами. Среди миллионеров, живущих в США, по наследству свое состояние получили немногим более 15%. Таким образом, большинство людей, имеющих сегодня больше прав на принятие решений по факту наличия у них крупного состояния, завоевали это право длинной серией последовательных эффективных решений. Однако проблема наследования больших состояний все равно существует. Человек, получивший в силу унаследованного состояния право принимать решения о больших физических или социальных изменениях, но не доказавший на практике свою способность принимать качественные решения, рискует потратить ресурсы неэффективно. Одним из ответов на проблему больших состояний являются модные сегодня в развитых странах инициативы вроде «The Giving Pledge», подписанты которой из числа очень богатых людей обещают при жизни или в завещании потратить не менее половины своего состояния на цели благотворительности. Некоторые из подписавших данную инициативу миллиардеров практически выполнили ее досрочно. Билл Гейтс успел потратить на благотворительность более 50 миллиардов долларов, или практически половину своего состояния на момент осуществления данных пожертвований. И Гейтс, и, например, Марк Цукерберг объявили о том, что завещают на благотворительность более 99% своего состояния. Вопросы благотворительности я подробно разберу далее. Однако в данном контексте необходимо отметить, что благотворительность представляет собой пример того, как люди, доказавшие свою способность принимать эффективные для системы решения, распространяют свою власть с экономической на социальную сферу.